Садко делается богатым гостем. Как во славном нове городе был Садко, веселый молодец. Не имел он золотой казны, а имел лишь гусельки яровчаты. По пирам ходил, играл Садко, спотешал купцов, людей посадских. Как тут над Садком случилося? Целый день уж не зовут Садка, да на почестен пир. Не зовут другой, да на почестен пир. Не зовут и третий на почестен пир. Как потом Садку соскучилось, и пошел Садко ко Ильмень озеру. И садился да на белгорють камень, стал играть во гусельки и ровчаты, да играл с утра до вечера. Как тут в озере волна сходилася, как вода песком да замутилася, одолел Садка великий страх. Выходил со озера поддонный царь. Говорил сам таковы слова. Благодарствую тебя, веселый молодец, что спотешил нас в озере. У меня ведь столование, да почестен пир. Всех развеселил ты мне гостей любезных. Чем тебя не знаю жаловать? Аль бесчетной золотой казной? Ты ступай-ка, молодец, во свой во Новгород и ударься о велик заклад со купцами со новгородскими. Заложи им свою буйну голову, с них же выряжай в ряду гостинноем лавочки товара красного. Что де рыба есть во Ильменёзере? Рыба чудная, да золоты перья. Как ударишь о велик заклад, поклонися башлыкам на Ильменёзере, чтобы дали те три невода, с теми, со людьми работными, неводы заметывай в озере. Будет над тобою милость Божия. Как пошел Садко от Ильмень озера, как пришел во свой во Новгород, позвали Садка тут на почестен пир ко богатому купцу новогородскому. Стали молодца подпаивать, стали молодцу поднашивать. Заиграл Садко во гусельки и ровчаты, сам перед гостями порасхвастался. «Ай, живы купцы новогородские! Знаю чудо чудное, я в Ильменёзере, знаю рыбу, золоты перья!» Позаспорились купцы новогородские. «А не может быть во Ильменёзере экой рыбы чудо чудного да золоты перья!» «Ай же вы, купцы новогородские, будем биться о велик заклад! Заложу я свою буйну голову, боли заложить мне нечего!» Говорят купцы новогородские, «Мы заложим во ряду гостинноем три купца да по три лавочки товара красного!» Походил тут скоро молодец к башлыкам на Ильменёзере. Приходил к ним, низко кланялся, говорил сам таково слово. «Гой, еси вы, башлыки новогородские, дайте-ка вы мне три невода, с теми со людьми работными рыбы половить во Ильменёзере. Я вас, молодцы, за то поблагодарствую!» Не отказывали башлыки Садку. Сами шли да со людьми работными, выезжали молодцы во Ильмень озеро, да закинули три невода во озеро. Первый невод к берегу пришел, В нем была все рыба белая. Белая ведь рыба мелкая. И другой то невод к берегу пришел. Средь мелкой белой рыбинки в нем была и рыба красная. А и третий невод к берегу пришел. В нем была одна уж рыба красная. Рыба красная в три четверти. И перевозились молодцы с рыбой, ловленную на гостинный двор. Клали рыбу во три погреба, запирали каждый погреб накрепко, караулы к каждому приставили. Благодарствовал тут Башлыков Садко, отдал за труды им 100 рублей. Сам пошел до подвору гостинному, созывал купцов новогородских. «Ай же вы, купцы новогородские! Выступайте-ка, да поглядите-ка! Наловил я рыбы чудо-чудного, чудо-чудного, да золотые перья!» А и в первый погреб, как заглянет он, двери то на силу отперлись. Где лежала рыба мелкая, все то стали деньги дробные. Во другой-то погреб, как заглянет он, где была средь мелкой рыбы рыба красная, средь мелких дробных денежек очутились червонцы красные. В третий погреб, как заглянет он, где одна была лишь рыба красная, все лежат червонцы красные. Говорят купцы новогородские: «А ведь правду говорил Садко. Наловил он рыбы чудо-чудного, чудо-чудного да золоты перья. Делать-то нам, братцы, видно, нечего». Отдали ему купцы новогородские по 3 лавочки товара красного. Записался тут Садко в купцы новогородские. Стал и сам теперь купец, богатый гость. Зачал торговать теперечко во своем Вонове городе, зачал ездить, торговать по всем местам, по всем прочим городам подальним. Получать стал барыши великие, а и взял себе тут молоду жену, выстроил палаты белокаменные, все в палатушках устроил по-небесному. На небе ли красносолнышко, и в палатах красносолнышко. На небе ли млад светел месяц, и в палатах млад светел месяц. На небе ли звезды частые, и в палатах звезды частые. Всем Садко свои палатушки изукрасил по-небесному. Заводил Садко купец, богатый гость, столованье тут, почестен пир. На купцов, на всех новогородских, да на тех людей посадских, на стоятелей новогородских, на того Луку Зиновьева, на другого, на Фому Назарьева. Как теперь-то на честном пиру досыта все наедалися, допьяна все напивалися, похвальбами похвалялися. Иной хвастает добрым конем, иной силою удачею великою, иной славным отечеством, а иной удалым молодечеством. Умный хвастает отцом да матушкой, а безумный — молодой женой. И Садко с хмелю захвастался: «Айго, еси вы молодцы, славны купцы! Иной хвастает у вас былицею, а иной и небылицею. Чем-то будет мне Садку теперь похвастати? У меня ли золота казна не тощится? У меня ли цветно платьице не держится? У меня дружинушка хоробра не меняется? Коли будет чем Садку похвастати, так бесчетной золотой казной. Припасите мне товаров в Новигороде на 3 дня и в 3 у повода. И худые-то товары все и добрые выкуплю в 3 дня и в 3 у повода. Не оставлю вам товаров ни на денежку, ни на малую полушечку. А коли товаров всех не выкуплю, заплачу я вам казны 100 тысяч. Как тут люди да посадские, настоятели новогородские, за те речи принимались, сделали им записи великие. Скоро все тут спиру разъезжались, со честного разбирались по своим домам да по своим местам. А Садко, купец, богатый гость, на другой день встал раным рано, разбудил свою дружинушку хоробрую, долюби давал им золотой казны, да спущал по улицам торговым всякие товары в Новигороде закупать ценой повольною. Сам шел в гостинный ряд, выкупал ценой повольною все товары, и худые-то, и добрые. Не оставил ведь товару ни на денежку, ни на малую полушечку. И вложил Господь желание в ретиво сердцо. Шел Садко, храм Божий соорудил, что во имя Листефана архидьякона. Кресты маковицы золотом позолотил, все честные иконы изукрашивал, чистым жемчугом усаживал, царские двери вызолачивал. По другой день ходит он по Новогороду, а товару вдвое против прежнего. Принавезено да принаполнено на великую на славу Новогорода. Выкупил товары он и по другой-то день, и худые все, и добрые. Не оставил ни на денежку, ни на малую полушечку. И вложил Господь желание в ретиво сердцо. Шел Садко, храм Божий соорудил, что во имя Софии Премудрия. Кресты маковицы золотом позолотил, все честные иконы изукрашивал, чистым жемчугом усаживал, царские двери вызолачивал. Ходит он по Новогороду на 3-й день. А товару втрое против прежнего принавезено да принаполнено. Подоспели знать товары-то заморские на великую на славу Новогорода. Выкупил Садко товары в половину дня, и худые-то, и добрые, не оставил ни на денежку, ни на малую полушечку. Много у Садка еще казны осталось. И вложил Господь желание в ретиво сердцо. Шел Садко, храм Божий соорудил, что во имя Николая Доможайского. Кресты маковицы золотом позолотил, все честные иконы изукрашивал, чистым жемчугом усаживал, царские двери вызолачивал. А и ходит по 4-й день Садко, по всему по Новогороду. Целый день ходил до вечера, не нашел товаров в Новигороде ни на денежку, ни на малую полушечку. Заходил Садко в темный ряд. Черепаны тут стоят, гнилые горшки, все гнилые горшки одни добитые. Усмехается на то Садко, выкупает и гнилые горшки. Говорит сам такого слова. Пригодятся черепки детям играть, поминать Садка гостя богатого. что богат не я, Садко, а Новгород, всякими товарами заморскими, черепанами, горшками битыми».